Ну логично, во время войны толерантность к альтернативным точкам зрения заметно снижается. Приказал меня повесить. Меня, кто 12 лет воевал с ним плечом к плечу. Так ну тут пошла личная драма. Как же без нее? Не мы первые взялись за оружие. А вот это уже интересно. Он мнил себя великим человеком, но кто будет умирать за безумца? Удача оставила его вместе с разумом. Как зверь кинулся на нас, упрямство сгубило его. Упрямство и самонадеянность. Так, они что ли своего верховного вождя грохнули? Объявили быстрый и кровавый импичмент. Ланик мертв? Прямо спросил я. Его в шатре на холме, ответил варвар. А вас стратег, Аргет, мальчишка сбежал. Последние дни он прятался по лесам, как крыса, или как я. Прятаться в лесу вообще тема, только надо регулярно осматриваться на предмет клещей. Ну теперь понятно, с чего у Кринтер произошел такой коллапс управления. Группа наиболее боеспособных элементов совершила переворот. В ходе политической дискуссии Ланик решил оперативно репрессировать оппозицию, но выяснилось, что оппозиция уже стала большинством, причем вооруженным. Оставшийся в живых стратег Кринтер попытался расправиться с заговорщиками, однако армия уже лишилась мотивации. Лишь немногие верные отряды блокировали холм, сил для штурма которого не хватало. Большая часть северян пассивно ожидала своей участи. Ну дождались, что теперь мне делать с этими новыми союзничками? С одной стороны, они меня до усрачки боятся, что обеспечивает некую степень лояльности. Ланик их достал опасными затеями, могу понять, но проблема в том, что и я собираюсь влезать в очень опасные затеи. Война с Геаром не за горами. Они то уверены, что присоединяются к доминирующей силе, а я на самом деле в меньшинстве. Думаю, что владыку тоже записали в мои ручные монстры, а на самом деле, когда все это выяснится, не уверен, что предавшие однажды не повторят свой номер на бис. Так что, убить их всех, вывести с холма и вырезать, это все же какое-никакое, но подкрепление. Тогда рассудим иначе. Пока принимаем к себе, а окончательное решение будет после занятия Кринтерна. Разумеется, принимаем не как полноценную часть армии. В один лагерь с ними вставать чревато и рискованно. Но как вспомогательный контингент они могут принести пользу. Ладно, пока разберемся с армией. 6 подразделений повысили статус. Это у нас 4 турма новобранцев конных копейщиков, 4 турма конных копейщиков, 2 когорта новобранцев лимитан, 2 когорта лимитан. Хороший результат. Количество погибших было минимальным. Что-то около 2 человек в пехоте. Большинство раненых скоро вернется в строй. Бой вышел почти учебный. Слишком уж деморализован был враг. Сегодня ночью вышли нежить преследовать беглецов. Впрочем, очень сомневаюсь, что эти люди вернутся на фронт. Скорее они будут отходить на восток к горам, чтобы там затеряться и рассосаться по глухим местам. Но у мертвей таки пошлем. Это нам ничего не стоит, а северянам будет бодрее убегать куда подальше. Завтра, дадут боги, начнем переправу через реку, где мы там усердно сжигали мосты. До победы или выживания было еще жесть как далеко, но еще один шаг в этом направлении сделан. Тем временем почти стемнело. Надо бы спать, но сон не шел и даже ложиться не хотелось. Меня все преследовала какая-то неясная тревога. Вроде победа, вроде путь на Кринторн открыт, а нервы как струны натянуты. Хоть 3 блатных аккорда играй. В итоге решил прогуляться и посмотреть, как те уви поднимает мертвых. Заодно надо было с ним поговорить насчет убердемона. Насколько быстро он восстановит свою силу. Колдун в маске держал на вытянутой руке посох-иглу, второй вытягивая из нее багровый поток потусторонней силой. Перед ним лежали 4 десятка покойных северян. К сожалению, не могу вам подсказать, стратег, разочаровал меня Теуви. Я никогда ранее не сталкивался с демонами настолько древними и опасными. Простые создания великого пламени быстро оправляются от ран, но то существо долго готовило вторую атаку. Это лишь мои рассуждения. Маг вонзил иглу в землю и принялся вычерчивать в воздухе алые буквы ритуала, плести заклятие. Мой взгляд упал на артефакт. В красноватых вспышках магии металл тускло блестел, а гравировка символов казалась черными впадинами. Я замер, пораженный странным открытием. Знаки на игле изменились. Или, может, не изменились, но система воспринимала их иначе. Они складывались в другие слова. Мрак, пустота и холод. Я созерцал их столетиями. Свет. Мой взор тянулся к нему. Пламя. Призови шестерых. Пронзи судьбу этой иглой. Может ли эта вещь обладать своей волей? Как-то не по себе стало от такой мысли. После войны, ты заберешь артефакт для хрустальной гробницы, осведомился я. «Полагаю, это самое разумное из решений», — ответил маг. «Разумеется, стратег получит за него щедрое возмещение». «Хорошо», — ответил я как можно более спокойно. «На самом деле хотелось сказать, заберите эту гадость как можно дальше, но пока игла была мне нужна». Впрочем, возможно, моя реакция лишь нормальный ответ организма на присутствие настолько демонической штуки. У неподготовленных людей энергия великого пламени вызывает не только болячки, но и страх. В игле этой силы было полно. Поэтому логично, что она вызывала ужас. Однако какая-то часть меня хотела снова коснуться древнего металла, ощутить, как энергия неведомых пылающих миров струится сквозь магический предмет. Так, стоп, стоп, стоп, я не Фродо Сумкинс. А это не треклятое кольцо, просто обычный древний загадочный артефакт, пронзающий границы миров. Ладно, надо спать, хотя опять, наверное, будут сниться всякие кошмарики. Вернулся в шатер, распустив охрану кроме касс по постам. Долго бродишь. Поприветствовала меня Луна, выпивавшая вино за походным столиком. Мир захватил уже, не дают, суки. Ответил я, пока касс сначала снимать с меня броню. Ради их же счастья стараюсь. А они сопротивляются. Голову слегка ломило от дозы энергии великого пламени, но стратегия пока работала нормально, а в мозгу засела чертова игла. «По рукам», — вдруг произнесла Луна, когда я рухнул на кровать, избавившись от части снаряжения. «Чего, ты говорил?» — многозначительно заявила ведьма. «Я принимаю. Боги, а чем вообще? Голова болит, война в разгаре, рядом какой-то стрёмный демонический артефакт, а теперь еще ребусы разгадывать. Уважаемая...» Вздохнул я, ощущая, как млеет утомленное броней тело. Мой умостер словно алмазная игла. Опять игла, но забит множеством важных вещей, перегружен. Поэтому, очень прошу, говори прямо и понятно. Не стесняйся повторить несколько раз, если требуется. Ведьма шумно и раздраженно вздохнула, но все же начала объяснять понятнее. Ты сделку предлагал. Мы трахаемся за эльфку. Мы трахаемся за эльфку. Звучит довольно эпично. В памяти моей начинают всплывать подробности данного эпизода. «Было дело», — ответил я, — «и проблему это решит», — продолжала ведьма. «Какую из?» «Ну, с приворотом». «А, точно. Приворот с результатом частичный успех. Странное дело, но его эффектов я сейчас не ощущал. Заглянул в стратегию и статуса не обнаружил. Он должен был еще сохраняться, но куда-то пропал. Отчего так? Вроде защитой от магии я не обладаю, слав не пересекался». Те увию на симптомы сексуальной одержимости чернокожими людоедками не жаловался. Так куда пропала ворожба? Может, ее сбросило магическое воздействие превосходящей силы, к примеру, контактом с древним артефактом. Еще недавно обретение иглы казалось мне даром богов, теперь уверенности поубавилось. Ну, нетерпеливо прервала мои раздумья Луна, и я оказываюсь в ситуации выбора, не очень судьбоносного, но все же, с одной стороны, очень хочется сказать, извини, дорогая, сегодня жизнь меня и так хорошенько поимела, пошли спать, с другой стороны, а будут ли другие шансы и вообще, как-то все рассыпается и выходит из-под моего контроля, может, хоть так отвлекусь от мрачных дум, я посмотрел на нее, в полумраке шатра кожа ведьмы казалась почти черной, лишь слабый отблеск ламп вычерчивал ее контур, она была одета в свободную рубаху из тонкой красной ткани, трофей, наверное. Шея, запястья и пальцы блестят от золота и серебра, сокровища севера, разграбленные по теремам, а то и снятые с мертвых. Ее по-своему красивое, хотя и жестокое лицо искажал нечеловеческий глаз, почти лишенный век, затянутый красной пеленой. Зубы тоже острее, чем надо, те самые, которыми она скушала несколько мне знакомых личностей. И вот смотрю я на все это и думаю, надо ли оно мне такое счастье, а почему бы и нет в конец концов. «Ну по рукам так по рукам», — рассудил я, — «с чего начнем?» «Она остается», — Луна кивнула на касс, — «а ты против?» «Я за». «Ну вот и поговорили». «Так, какие приготовления остались?» «Завязать узел на двери в мои покои, наверное, зажечь больше света». Луна тем временем с довольным видом поднялась из-за стола и потянулась, покошачьи выгибая спину. Уж не знаю, какая из перспектив ей больше нравилась. «Подарок в виде рабыни». Интим со мной или с моей телохранительницей. Однако настроение у ведьмы явно было приподнятое. Касс тем временем зажгла еще одну лампу. Золотистый теплый свет чуть разбавил густой полумрак северной ночи. Надо попробовать забыться. Хоть на какое-то время выкинуть из головы все эти бесконечные расклады. Долго сидеть собираешь? насмешливо спросила ведьма. «Или хочешь только смотреть, а ты снимай уже железки». Последнее было обращено к Касс. Та вопросительно посмотрела на меня. Никаких волнений и особых эмоций в ее взгляде не наблюдалось. Подумаешь, оргия. Хотя после всех наших злоключений оргия, действительно, не казалась чем-то особенным. Тем более всего на троих. Пустяк, я отдал Касс повеление избавиться от защитного снаряжения, и Луна с удовольствием ей в этом начала помогать, заодно ощупывая бока и ноги бывшей звезды арены. Происходящее ведьме явно нравилось. «За сколько ты ее купил?» С возбуждением в голосе вопрошала Луна. 0 грамм серебра, в 2 раза меньше золота и чуток ничего». Довольно ответил я, наблюдая за энтузиазмом гибрида. «Захватил, обменял, получил в подарок», перечисляла она, задрав одежду гладиатрикс сзади. «Мне ее выдали», честно признался я. «Выдали как оружие легионеру. А чем она так тебя привлекает?» «Ха!» Луна презрительно фыркнула, чтобы подчеркнуть нелепость моего вопроса, а затем принялась объяснять. «Вокруг полно уродов, слабаков и трусов. Бывает человек в одном хорош, ну как ты, а в остальном не очень. Ну спасибо. Редко бывает, чтобы сильный, красивый, смелый. А если бывает?» Луна провела себе пальцем по горлу. «Прикончит тебя, или ты его, тот хмырь с паленой мордой, конник. Раньше красавец был и сильный, и умеет себя подать, но я бы с ней пошла. Сразу понятно, или под него стелись, или быть в драке. А это», она звонко шлепнула Касс по пятой точке, а та едва дернулась. «Она хороша, согласен», усмехнулся я. «Только Луна не понимала, что Касс хороша для меня, для стратега. Она почти пустой сосуд, который стремится быть наполненным чужой волей. И только подобные мне существа могут дать ей это ощущение. Смысл собственного существования, цели». И сейчас я вложил в сознание Касс цель поцеловать в засос чернокожую ведьму рядом. Это вышел довольно страстный поцелуй. Со стороны Луны так точно. Я даже на секунду забеспокоился, не пытается ли она Касс в язык вцепиться. Но вроде обошлось без крови. В процессе Касс распутала завязки на шароварах ведьмы. Те легко скользнули на пол. «Ты приказываешь ей?» — с усмешкой спросила ведьма, отрываясь от губ гладиатрикс. «Да, я знала, я так и знала», — удовлетворенно заявила она, направляясь в мою сторону. «Тут тебе не бой, чтобы отсиживаться и только приказывать», — произнесла она, приближаясь. Прежде чем я успел что-либо предпринять, ощутил ее неслабую хватку у себя в паху. «Ну вот», — удовлетворенно заявила она, — «уже затвердел». «Ну, с таким зрелищем тут сложно не затвердеть. Вставай давай», — сказала она, утягивая меня за член. Интересный способ мотивации. Второй рукой она ощупывала меня в других местах, так что я вспомнил о медосмотрах. «Обычный человек», — заключила Луна. «Ну, большой, давай-ка попробуем». Она потянулась ко мне. Мы соединились в поцелуе. Я старался не поранить язык об острые зубы, а вот она языком действовала очень активно. Все же небольшое жжение ощутил. Чуть укололся. Когда мы прервались, она несколько раз почмокала, словно пробуя на вкус новое блюдо. «Ну, что-то есть», — хмыкнула Луна. «Странное. Не эльф, конечно, но что-то странное есть. Если убьют, я тебе съем». «Хорошо, из любопытства, я ем людей в 2 случаях», — прошептала она, приблизившись совсем вплотную. «Если надо выживать или если нравится». Вот оно как. Это своеобразное признание в симпатии, или в том, что я подхожу под ее гастрономические стандарты. Касс тем временем по моему приказу начала избавлять ведьму от рубахи. Звякнули браслеты и амулетики. Я положил ладонь на плоский подтянутый живот, где под кожей ощущался рельеф мускулов. У ведьмы была чуть необычная, будто слишком гладкая для человека кожа. Нет родинок, почти нет волос, только на лобке несколько редких черточек и отсутствуют мелкие морщинки. Немного фактуры дают только старые шрамы. Кожа вроде человеческая, но чем-то похожа на шкуру морского зверя типа дельфина или касатки. Луна тем временем была полностью избавлена от рубахи. «Я тебе не котенок, чтобы наглаживать», — прокомментировала она мои действия. «И что с тобой делать?» — усмехнулся я. «Попробуй вот это засунуть сюда», — ответила она, поочередно касаясь наших гениталий. «Можно и так», — согласился я. «Давай сзади, я пока твоей девчонкой займусь». Луна повернулась ко мне спиной, чуть наклонившись и приглашающе развела ноги. «Ну хорошо, раз приглашают, то стоит заглянуть». Раздвинув упругие поджарые ягодицы, я начал стыковку. Луна в это время подтянула к себе Касс, срывая одежду и бесцеремонно лапая, скорее грубо, чем нежно. Ведьма издала легкий стон, Когда я протиснулся внутрь, там было влажно, но чертовски тесно, так что удовольствие имело оттенок боли. Медленно начал двигаться, пытаясь ласкать тело чернокожей ведьмы. Это оказалось не так уж легко. На ощупь девушка была почти твердой, вся состоящая из мышц, жил и костей. Даже Касс, отличавшаяся крепким телосложением, была намного мягче. Разве что грудь с черными сосками могла претендовать на какую-то степень нежности. Ладно, значит, ее и будем мять. Тем более хозяйка не возражает. Она целиком и полностью занята чужой грудью. Правую лапает, левую обсасывает. А внутри ведьмы у меня наметился некий прогресс. По крайней мере, двигаться удавалось уже почти свободно и в нормальном темпе. Руками я действовал все грубее. Похоже, в этот раз партнерша из любительниц пожестче. Ну, будем соответствовать запросам аудитории. Не знаю, сколько это продолжалось. Один раз я был близок к кульминации, но замедлил темп. Один раз к кульминации прикоснулась Луна. Она начала активно двигать бедрами, словно пытаясь толкнуть меня на пол. Получилось мини-родео. Закончила действо она сама. Соскользнула с меня, потягивая спину и тяжело дыша. Я тоже уже был весь мокрый. «Ложись», — обратилась ведьма к кассе, толкнула девушку на большую кровать. «А ты трахай ее, тоже решила приказы отдавать, кое-чего хочу». Ну, я в общем-то был не против. Оргия без смены партнерши — это какая-то неправильная оргия. Так что, оказавшись на кровати, я пристроился к телохранительнице в классической миссионерской позиции. Ну, а ведьма буквально села ей на лицо, несколько секунд там просидела, а потом обратилась ко мне. «Ты ей прикажи использовать РТС-систему для того, чтобы приказывать одной своей героине вылизывать другую». Интересно, а таким тут уже кто-то промышлял? Впрочем, зная местные нравы, думаю, что да и неоднократно. Луна взяла меня за руку и эту самую руку направила к себе в область бикини. «Ну ладно, займемся мануальной терапией». Благо там Луна тоже была довольно нежной и приятной на ощупь. Работать пальцами пришлось не так уж долго. Через полминуты ведьма несколько раз инстинктивно дернулась, совершая бедрами соблазнительные движения, после чего слезла с лица моей телохранительницы, потянулась и заявила: «Не, удачно, что тебя тогда не вышло грохнуть». Такое вот признание. После она развернулась ко мне спиной и улеглась поверх касс, раздвигая ножки. «Давай опять меня, сейчас», — тяжело дыша, ответил я. «Тут тоже надо дело до конца довести. Помоги, что ли?» Мой призыв не остался без внимания. Луна повернулась ко мне лицом, затем наклонилась, оказавшись с касс позе цифры 6-9, и выказала ответную благодарность в устной форме. Я видел, как красноватый язычок быстрыми движениями порхал по самым чувствительным местам касс. Когда дело было сделано, остатки моих сил снова направились в сторону ведьмы. «Вот и не говори теперь», — вздохнула она, когда я заходил сзади, — «что зря привораживала. Ну, тут вынужден согласиться. В общем, на несколько часов мне и правда удалось отвлечься, забыть даже про чертов артефакт, ядрить его в корень, и орды врагов со всех сторон. Всего-то нужна была старая добрая античная оргия. Всем рекомендую, но силы в конце концов иссякли. Наступала пора спать. Ох, лучше бы не наступала. Чужие сны не сработали, но кто бы избавил меня от собственных?» В очередном больном видении я стоял под ночным небом, по которому разливалось демоническое багровое зарево. Огненный глаз медленно открывался в центре. Пылающее око демонических миров. Зрелище величественное, ужасающее, но мне хотелось истерично смеяться. Я же не чертов Фродо, откуда здесь око Саурона? Пламя внутри исполинского глаза забурлило, изменило цвета. Там вырисовывалось новое видение. Странная каменная площадка, покрытая ровными канавками, замысловатыми выступами и узорами выбитых символов. Место для какого-то магического ритуала. Перед ней застыли две смутные фигуры. Я видел лишь контуры, а голоса незнакомцев напоминали шелест. «Ключи уже него?» — спрашивал первый. «Да, скоро все случится», — отвечал второй. «Если случится, случится», — заверил второй. Я понял этого человека до костей. Его сущность принадлежит Мирканта. Видение сменилось. Я это уже переживал. Знакомый образ пришел вместе с воспоминаниями тошнотворных подробностей. «Пожалуйста, помогите», — тихий, шепчущий голос. Я лежу на полу, а сквозь дыру в крыше грязной хижины льется свет далеких звезд. Под головой нечто мягкое. Я помню, что это труп бездомной собаки со сломанной шеей. «Вы меня слышите? Я не могу кричать. Он что-то сделал с моим горлом. Он... помогите», — едва слышно хрипит юноша, чье тело приковано к полу проросшими костями. Снаружи доносятся звуки трансформации тела, и багровые искры демонической магии вспыхивают в полумраке. Это все такое реальное. Слишком, чтобы быть просто сном. Я очнулся, ощущая, как тошнота накатывает волной. Черт, что за дурацкие и мерзкие видения. Хоть бы Лав опять начала навещать, но древняя ведьма как назло была занята чем-то или кем-то другим. А может, не блокировало ли ее присутствие наличие у меня иглы? Откуда эта мысль? Ну, допустим, близость артефакта действительно рассеяла дурацкий приворот Луны. Способна ли игла блокировать другую магию? Как вообще работают все эти мистические присутствия? Скажу честно, хрен знает. Я возился с вещами, которых не понимал, а другого выбора не было. Ладно, пора вставать и заниматься войной. Тут хоть понятно, что происходит. А произошло сворачивание лагеря и марш к переправе. Новые союзники плелись в хвосте, под моим постоянным присмотром. Первыми выслал группу сейфов с подавлением, превентеров и монстров. Переправу то пришлось отбивать у нами же призванных демонов. Существа уже окончательно потеряли человеческий облик. Грязные, покрытые струпьями и выпирающими костями, они копошились на поле брани, разрывая гниющие тела. Шестеро из них, еще пятеро куда-то свалили. Одержимые подняли несколько умертвий, но бой вышел простым. Слишком уж большое превосходство в силе мы имели. Все поле зачистить от следов сражения с владыкой было нереально, но я приказал Хорту вырвать и выкинуть в реку костяные конструкции. Трупы, ладно, к такому мои солдаты привыкли, но вид неведомой костяной хрени мог навести на не самые приятные мысли. А наш главный точно понимает, с чем имеет дело. Вскоре подошли войска и началось наведение переправы. Все было спокойно, но сердце мое тревожилось. То и дело взгляд в стратегическом режиме притягивала проклятая игла, иначе как наваждением это уже нельзя было назвать. Несколько раз я думал забрать железку у Теуви и выкинуть в реку. Это, конечно, мечты. Такой стратегический актив пока нельзя терять. Подумаешь, предчувствие. Скорее всего, это просто негативное влияние маги на неокрепший ум. И вообще, Лав вон тоже первый раз мне предстала в довольно зловещем облике. И ничего, сошлись потихоньку. Очень даже неплохо вышло, так что отставить пока панику, даже если очень хочется. Будем оперировать фактами, и они явно говорят о пользе демонического артефакта. Пытаясь успокоиться, я какое-то время бродил вдоль берега, затем наблюдал за стоянкой легионов и работами по наведению переправы. Все шло хорошо, затем на небе у горизонта появилась темная точка. На всякий случай вышел в стратегию и проверил. Это Теуви возвращается после разведки на Химере. Вскоре маг уже шел ко мне с докладом. «Ну что, путь до Кринтерна чист?» «Да, стратег», – прошелестел колдун своим обезличенным голосом. «Я вспомнил прошлый сон. Там смутные фигуры у каменной площадки говорили похожим образом. Но, возможно, это просто совпадение. Однако, боюсь, есть и тревожные новости», – продолжил колдун. «Какого рода? Под Кринтерном находятся крупные силы врага. Я ощутил нехватку воздуха. Как? Почему? Откуда у разгромленного врага силы, чтобы прикрыть столицу?» На какое-то время мысли хаотично заметались, но удалось быстро совладать с этим мельтешением. «Опиши мне, как выглядел лагерь, как можно подробнее. Сколько их там? Есть ли какие-то странности?» За последние месяцы мне удалось взглянуть на многие лики войны. Витиевато начал магистр, и понимание ситуации в армии врага по устройству его лагеря признано мной как важная часть военного искусства. Число сил противника у Кринтерна колеблется от 20 до 40 тысяч. Это уже реально плохо. Однако подсчеты очень затруднены ужасной организацией его стоянки. Я мог разглядеть там признаки варварства, редкого даже для этих земель. Убежища из звериных шкур, повсюду толпы грязных голодранцев, беспорядок в обозе. Кажется, орда Белквергаста или какая-то ее часть опередили нас. Если вокруг города от 20 до 40 тысяч, то сколько внутри? Черт, воевать с ними нет ни времени, ни лишних сил. Похоже, что впервые за эту долгую кампанию настал час дипломатии. Глава 27. Воля к победе. Дипломатия. А сколько заключено в этом понятии для человека 21 века? Переговоры на высшем уровне, анапсе, встречи под вспышки фотокамер, неуместные высказывания, обмен оскорблениями в Твиттере, американский флот у берегов Белоруссии. Одним словом, цивилизация. Но я пока находился в краях диких и чуждых демократическим ценностями. Мне придется договариваться с ордой дикарей, чей божок был зверски убит одним слишком активным венатором. С гератами у меня получилось. Однако то был процесс постепенный, шаг за шагом, как говорится. Пришлось сначала заметную часть из них вырезать, а с кем-то даже переспать. Сейчас же время поджимает. Впрочем, то, что враги согласились на переговоры, уже хороший знак. Судьбоносная встреча должна была произойти туманным утром, когда Север уже ощутил на себе дыхание приближающейся осени. В качестве охраны я взял с собой 20 легионеров ударной когорты, включая Гана, Ринга с десятком Сейфакин, Кас, разумеется, те увея и в лесу на расстоянии пары сотен метров находился Хорд. В общем, почти все мои самые мощные юниты рядом. Была также парочка из переметнувшихся Кринтер. Эти скорее для дипломатических целей, чем для охранных. Сам я стоял на вершине небольшого холма, с которого открывался хороший вид на Кринторн, большой город. По меркам Севера, так вообще мегаполис, да еще и укрепленный по полной программе. Два обвода стен, первая пониже даже была каменной, вторая намного выше и с мощными квадратными башнями, поднимающимися метров на 15-20. В центре Кринторна можно было рассмотреть каменную цитадель, ну точнее что-то наподобие наших Кремлей, но без характерного архитектурного стиля. Ров вокруг города питала водой средних размеров речушка, шедшая мимо, тоже хорошо. Она шириной метров 50-60 делает петлю вокруг города. Итоговая оценка обороноспособности города на 5 с минусом. Штурмовать такое мне совершенно не хочется, даже если там засядет пара тысяч полуголых дикарей. А дикари не все полуголые, как я помню из видения. У некоторых есть и броня, и нормальное оружие. Делегация варваров с Дальнего Севера почти не опоздала. Ну как делегация? На холм со стороны Кринторна поднялся один единственный человек. Он шел медленно, даже лениво, словно шагал не на судьбоносную встречу с вершителем судеб и жрецом войны, а выбрался поохотиться в соседний лес. С виду лет 40, высокий и сухой с изможденным лицом, обрамленным колючей седой щетиной. Длинные косматые волосы убраны назад. Северянин был одет довольно просто и без налета роскоши. Не варвар, а скорее дикарь. Первые любят на себя напялить больше золота. Вторые могут не понимать разницы между бриллиантом и красивым камешком из соседней речки. Оружием ему служило нечто наподобие широкого огромного ножа на толстом копейном древке. Рубище, режущая, колющая штука. В нашем мире такие называли совня или пальма. Древко было украшено кожаной обмоткой у наконечника. Он вышел к нам без тени сомнения или страха на лице. Стихийный маг, судя по статам. Шаман, значит. Ну хорошо, значит должен иметь авторитет у дикарей. Но почему пришел один? Варвар остановился в десятке метров от нас, внимательно, но без особого интереса рассматривая полностью бронированных воинов. Я первым нарушил молчание. Вы будете говорить от имени всех племен, я буду говорить от имени Белквергаста, ответил варвар, положив оружие на плечо. Вы его советник, соратник, я его я, невесело усмехнулся дикарь. Вот так дела. Впрочем, едва ли его смерть или пленение решит проблему Орды, иначе он бы не рискнул так подставляться. Думаю, что управлением, насколько оно вообще возможно в этой толпе, занимаются старейшины всех племен. Каждый ведет в бой своих, а скрепляет племена не воля одного вождя, а безмерное безумие и горе от утраты привычного мира. Убей лидера, найдется новый. Хорошо, ответил я, так будет проще. Разговор без посредников. Я знаю, что произошло на севере. Смерть мира, смерть его сердца. Я знаю больше, чем вы можете ожидать. Буквально видел это. Начал я выкидывать на стол козыри. Крик боли, что пронзил небо и землю. Ужас, охвативший людей. Я знаю, кто стоит за этим. Вас использовали. Бросили на смерть. Сделал это человек, известный как Гер. Его рука направила клинок в сердце мира. Он сейчас идет сюда с армией, чтобы уничтожить нас всех. Это настоящий враг. Я не предлагаю вам сдаваться, не предлагаю подчиниться. Просто уходите или помогите его одолеть. В любом случае я гарантирую вам место в новом раскладе на севере. Земли, защиту, договор с империей. Так поступило племя гератов, и они получили все обещанное. Я был честен с ними. Мы для вас чужаки, но вы должны понимать, что такое предательство. Нас и вас предали. Все это я произнес как можно более серьезно и внушительно. Опыт публичных речей уже имелся. Голосом худо-бедно владел. И голос мой канул в шелесте прохладного ветра. Белквергост молчал. И взгляд его тусклых, будто выгоревших глаз мне совершенно не нравился. Мир не мертв. Продолжил я. Бог Севера погиб. Его воля угасла. Но воля других богов живет в людях. Я несу ее в себе и на клинках своих легионов. Я затем подрубил особую версию командного голоса, которую дикарь теперь услышит в своей голове. Я пришел сюда во имя справедливости, правосудия и сражения за эти идеалы. Это просто слова, услышал я уже в собственной голове. Голос шамана был искаженный, будто доносился откуда-то издалека, но нет сомнений, он использовал какую-то форму телепатии. Дела. Надо в случае обострения ситуации сразу на него ринга спускать. Пока мы шли, уже нормально заговорил Билквергост. Треть умерла. Старики, дети, больные. Это было тяжелое испытание, произнес я. Не испытание, возразил шаман. Выбор. Те, кто хотел жить, остались. А мы ушли. Не за справедливостью, вождь. Не за правосудием. Мы шли умирать. И мы пришли. Но, может, сделать эту смерть осмысленной, сделать ее не напрасной. Билквергост вздохнул, словно я высказал какую-то несусветную глупость, а затем добавил: «Теперь все и всегда будет напрасно для нас. Ты говоришь одно, Аргет, другое. Слова. Он обвиняет империю, ты, Гера. Аргет проиграл», уверенно заявил я. «Удача на моей стороне. Значит, боги на моей стороне. Мой бог мертв», ответил шаман. «А ваши? Ваших я не слышу», с неожиданным отчаянием и злобой заявил он. «Надежда — это яд, отрава, которая не дает костям упокоиться. Но я надеялся, шел сюда и где-то в глубине снов искал, искал, искал, видел образы великих сил. Но вот я здесь, а где они? Где боги, о которых вы так много говорите? Они легкий ветер в ваших сердцах, едва слышное эхо толпы. Они слабы и глухи к вам. Я помню, каким должен быть бог. Мы жили при нем 100 поколений. Ни слова, ни каменные храмы, ни песнопения этого не заменит. Гер далеко, а ты здесь. Твоя армия здесь. Мы устали ждать, вождь. Мы долго шли и настала пора остановиться. Принять последний бой. Все очень и очень плохо. Хуже даже, чем было с гератами. Они наивны даже по меркам Дальнего Севера. А Билквергост другой. Его парой трюков не взять. Да и с проклятым Аргетом он знаком. Видел уже, что значит дар стратега. И что теперь? Сражаться до смерти? Биться у стен Кринтерна с толпой дикарей и самоубийц? Мы победим, тут сомнений мало. Слишком велика разница в выучке и снаряжении. Но какой ценой? Как быстро мы потом возьмем город? Все плохо, ужасно. Аргаил, тысячи смертей мало для тебя. Предательство, что ты совершил до сих пор, умудряется отравлять мою жизнь и жизни моих солдат. И что мне сделать? Принять сражение? Я смотрел на серое небо, где тусклое солнце пыталось пробиться сквозь бледную пелену облаков. Северный ветер нес холод. 6 километров между лагерями двух армий. Мои сейчас уже складывают палатки, готовятся к маршу, а его не будет. На грудную клетку словно камень положили. Я смотрел в тусклые глаза шамана мертвого бога, человека, который пришел умереть. «Этот ваш бог?» – спросил я. «Он правда был так важен?» – Билквергост кивнул и произнес. «Мы знали, зачем живем, знали, что не одни. Каждое рождение и смерть имели смысл. Теперь все пусто. Вот как? Ладно», – вздохнул я, – «хватит добрых слов». Бог, да, по мне так эта тварь была паразитом, монстром, который поглотил ваши мотивы и смыслы, жирной, раздутой пиявкой, и его убил человек, не чародей, не демон, не титан, а все лишь человек с верой и клинком, а верил он в тех самых богов, что эхо толпы да ветер в сердцах. Все это шаман выслушал на удивление спокойно, вот и договорились, подвел он черту, выводи своих на поле, вождь, сказав слова такие, дикарь повернулся и зашагал прочь, совершенно не боялся, что ударим в спину. «Стой!» — крикнул я вслед, ощущая, как гнев закипает внутри. «Три дня! Дай мне 3 дня, и я покажу тебе настоящего бога! Покажу правду! Слышишь?» Билквергост остановился, но не развернулся. «Ну, 3 дня можно!» — зевая, ответил шаман. «3 дня ничего не решат, все решат!» — возразил я, когда варвар уже снова уходил. «Будет тебе бог, такой, что закачаешься, могучий и страшный, хоть Ветхий Завет пиши, и напишешь, я прослежу, слышишь, и почему именно 3 дня?» С досадой подумал я, вернувшись в лагерь, мог и 5 запросить, так было бы надежнее. «Ну, 3 и ладно, шансы высоки, 3 броска на чужие сны с успехом в 25, неплохо, во мне никак не успокаивался дурной гнев, чертовы дикари, могли бы просто со мной объединиться, навалять Геару и занять его теплые, богатые города. Нет, бог умер, и мы тоже хотим. Остались без смысла жизни. Я вот без интернета остался. И ничего, живу. Мир полон самых разных смыслов. Если не можешь сам придумать, Так брось клич, и тут же появится сотни желающих тебе его объяснить. Отбиваться придется. Ну ничего, прорвемся. Но вынужден сделать кое-что не очень понятное по последствиям. Кое-что по-настоящему страшное. Где-то пару часов я игнорировал все дела, стараясь уснуть. В конце концов получилось. И мне сегодня даже везло. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Список, поиски, ничего. Персонаж, которого я искал в списке, не значится. Что за бред? Я недавно проверял ради интереса. Тыкаю на сны кассы, получаю доступ к нарезке фрагментов недавней оргии. Но образы у тех не веселят. Просыпаюсь, выхожу в меню и открываю список всех юнитов. Ну вот же нужный. Дышит пока. Лорен. Полуживая жрица мертвого бога. Но какого лешего я не получил доступ в ее сны? Ладно, есть другой путь. Вызываю Теувия. Мне нужно получить от вас толику силы великого пламени, магистр. Вы продолжаете стремиться к знанию, несомненно это похвально, но предупреждаю. Магистр, я знаю, что делаю. Начинайте. И мы начали, но привычного ощущения жара не было. То есть Теуви пытался передавать мне силу как обычно, а процесс не шел. Я открыл свои статы в РТС-системе. Энергия великого пламени 0. Почему? Раньше она вполне легко поступала ко мне из внешних источников. Что за ерунда? Открывают список активных статусов, а там внутренняя тишина. Благословение богов иногда позволяет их избранникам на какое-то время получить серьезную защиту от воздействия сил великого пламени. Это редкий, но ценный дар. Эффекты. Создает барьер от воздействия великого пламени в 1341-2414 единиц в секунду. Вот это да. То есть меня сейчас убить прямым вливанием демонической силы нельзя? Ну точнее трудно. Нужно сразу выдать очень много энергии в секунду. Время действия этого статуса. 71 час. Примерно 3 дня. Да что, черт возьми, происходит? Спасибо, магистр. Едва не дрогнувшим голосом произнес я. Вы свободны. Как угодно стратегу. Стратегу. Неужели моя собственная РТС-система пытается мне помешать? Божественный дар обратился против меня. Я ощутил себя в каком-то смысле преданным. Вмешалась она. Зло воскликнул я, смотря в потолок шатра. А раньше нельзя было, когда я попал сюда, когда не знал, что делать, когда умирал от раны и болезней. Нет, тишина. А сейчас вмешалась. С кем ты? Спросила Касс. Да так, с одной особой, по имени Клепсида. Сомнений больше нет. Божественная покровительница явно не в восторге от моего плана. И что теперь делать? Что это вообще значит и какими последствиями грозит? Ответов не было, но был расклад сил на карте севера. Был план, который висел ныне на волоске. И все это можно решить одним движением. Но боги против. Незадача. Как я понимаю, молнией меня за ослушание боги людей не поджарит. Белквергост прав. Они эхо эмоций и мыслей. Сложные конструкции в полотне судеб. Но не лишусь ли я силы? Вот это настоящая опасность. По словам Сидониуса, такое случалось. Лишиться способностей сейчас очень опасно. Но с другой стороны, могу и не лишиться сразу. Не должен. Так мне кажется, исходя из опыта взаимодействия с здешними высшими силами. А насколько катастрофичны могут быть последствия моего поступка, фиг разберешь. Но тут азарт есть. Неридию он уничтожил. А значит, и с другими тварями способен совладать. Тяжело, тяжело принимать такие решения. Клепсида, душа моя, прошептал я, ощущая холодный пот на спине. Может, поговорим, окажи мне помощь. Например, лиши Геара его стратегов, и я ничего не буду делать, клянусь. Подай мне знак, я прошу, я молю, иначе. Похоже больше на шантаж, чем на молитву, да. Но ты должна меня понять, должна ведь, и тишина. Я вспоминаю видение о смерти Луны и ее шепот. Боги существуют. Как же тяжело. Клепсида, я серьезно. Твой барьер, конечно, мешает, но есть еще один способ. Я не хочу к нему прибегать. Я не хочу касаться той вещи. Дай мне знак, пожалуйста. Я столько сражался, никогда ничего не просил. Но сейчас, помоги или не мешай, ну же, и пустота. Я сижу на кровати. Акас смотрит на меня спокойно и невозмутимо. Я пытался, говорю с горечью в голосе. Я умываю руки и снова зову Теувия. Магистр в маске заходит, почтительно поклонившись. Он держит сверток из темно-синего шелка, перевязанный золоченым шнурком. Стратег, хочу предупредить вас. Магистр, я знаю, что делаю. Дайте мне ее и пока уйдите. Вы свободны. Как угодно стратегу. Золотой шнурок развязанный, я кладу на стол тяжелый металлический посох, похожий на иглу. Символы опять другие. Пронзай. Твой клинок и моя игла. Они рождены из стремления вперед. Зажги. Великое пламя ждет нас за пределами холода и тьмы. Опять довольно оптимистично. Даже странно, для такого зловещего артефакта. А еще эти слова похожи на послание. Только вот от кого кому? Создатель иглы явно постарался, закладывая в нее все эти строки. Такое внимание к деталям бывает только когда творишь с вдохновением и любовью. Вообще, надо бы эти надписи фиксировать и сохранять. Начну прямо сейчас. Возможно, они в совокупности дают какую-то важную информацию. Для этого создаем в разделе заметок РТС-системы файл на игле. Я коснулся тусклого металла кожей левой ладони. Посмотрим, кто кого. Воля молчаливой богини или мастерство безымянного создателя иглы. Одно присутствие артефакта сняло дурацкий приворот, но то развлечение ведьмы-недоучки, а сейчас речь о вмешательстве высших сил. Я не убирал ладонь несколько минут, хотел было уже звать Теувия, чтобы он черпал силу иглы, вливая в меня, но затем внутри вспыхнул знакомый жар. Хотелось сорвать с себя одежду, а голова разболелась. «Плохо, уважаемая Клипсида», — с горькой усмешкой произнес я, убирая руку от артефакта. Не очень долго ваш барьер держался. Доковыляв до кровати, я обернулся к Касс, женщине, гораздо более предсказуемой, а оттого надежной, чем далекие молчаливые богини. «Радость моя, пережми мне сонную артерию, как прошлый разик, пожалуйста». Мое погружение во тьму вышло быстрым и даже приятным. Головная боль исчезла. Я был в просторном помещении с торжественно высоким потолком. Знакомое место. В центре вижу статую богини из белого камня. В ее хрустальных глазах играет свет пламени, создавая иллюзию жизни. Клипсида протягивает мне свиток в золотой оправе, а другой рукой поднимает к небу копье. Место и правда знакомое. Когда-то давно я прошел здесь обряд инициации. Искупавшись в крови жертвенного быка, был провозглашен стратегом империи. Меня охватывает чувство приближения чего-то очень важного, будто волнение перед экзаменом, но вместо оценки на кону жизни, моя и тысяч других. Медленно подхожу к статуе и жду. Жду, но ничего не происходит. И здесь будешь молчать? Наконец не выдерживаю я. Уже понял, что тебе не нравится моя идея. Так предложи другую. Я открыт для новых идей. Лишь потрескивание углей в жаровнях стало мне ответом. Запах священных благовоний приятно бодрил. Ты выдала стратегов Геару, это ладно. Они пытаются подражать империи. Продолжал обвинять я. Но Аргет, который на стороне Кринтер, они же против любой цивилизации. Не понимаю, почему он не лишился сил, когда свалил из империи. И снова молчание. Неужели, Белквергост прав и у тебя нет своей воли? Ты просто воплощение эмоций, лишенное единого сознания. Сила, которая преломляется в подходящих людях. Так вот слушай, я сделаю это ради справедливости и выживания своей армии. Это будет рационально. Доказывал все не то богине, не то сам себе. Разумно. Я же для этого здесь. Нести разум во тьму и мрак варварства. А ты молчишь. Ладно, я все понял. Решение за мной. Свобода выбора. С этими словами я развернулся и зашагал прочь из храма. Вместо имперского города за дверью оказалось поле, усеянное гниющими телами, которых почему-то избегали звери и птицы. Я поднял голову. На небе пылал неземным огнем огромный глаз. Внутри него бурлила демоническая энергия, складываясь в знакомые образы. Я присмотрелся, сосредоточил свое внимание на этом огненном шоу, представляя место, где желаю оказаться. У меня уже получалось так, перегрузив систему энергии великого пламени, перемещаться вне тела. Сработай еще разок, еще хотя бы раз. Вихрь огня уносит мое сознание в глубины мрачного ночного неба. Но из хаоса рождается конкретный образ. У меня получилось. Вижу мрачный лес, окутанный туманом. Буреломы, черные столбы идолы по краям тропы, уходящие во тьму густую и странную. Траурная тишина сырой, гниющей чаще. Я снова здесь. Это место, ставшее могилой для божества Севера и бесчетного количества душ, связанных с ним. Все они медленно разлагались, возвращались в землю, теряя остатки памяти и личности. Цикл обновления природы, круговорот жизни, в который я собираюсь вмешаться. Лорен лежала на мягкой подстилке из влажной и почерневшей прошлогодней листвы. Девушка, что должна была умереть уже сотню раз, вот и сейчас, одна во мраке гнилой чащи. Вокруг лишь смерть и вечный покой, но внутри тела Химеры еще теплилась искра чуждого тьме огня, великого пламени. Этот жар не давал ей окончательно уйти в землю, чтобы перегнить в плодородную почву для новых всходов жизни. Я двинулся к ней, чувствуя приступ жалости. Ее тело распадалось. Остатки человеческой кожи покрыл черный налет. Какие-то мелкие насекомые ползали по ней, постепенно выедая норы. Лишь искаженную демоническую плоть обходили они стороной. В ней дремала пока чуждая природе и ее циклу переработки сила. Надо было разжечь это пламя. Железным острым крюком своей воли поддеть и вытащить едва живую душу из мрака. Я мог это сделать. Я должен был. Ни шагу дальше, дух зла. Я повернулся, увидев за спиной призрачную фигуру покойной наставницы Лорен, той, что когда-то учила ее премудростям шаманства, той, что пала под клинком Сидониуса в роковой день. «Тень прошлого, тебе нет места среди мертвых, уходит, дух зла», — заклинала она, смотря на меня огоньками сине-зеленых призрачных глаз. «Она не мертва», — указал я на Лорен, — «она жива и будет жить». «Не жить», — печально ответила тень, — «а страдать ради твоих целей. Оставь нас, дух, кому бы ты ни служил. Тебе не место здесь. Моих целей, да», — ответил я без тени вины, — «ради справедливости, мести и выживания тех, кто дорог мне и кто поклонялся вашему Богу. Вот мои цели, и страдания отдельного существа, допустимая цена». Я снова пошел в сторону Лорен, но вдруг ощутил на себе незримые путы. Все вокруг будто-то заволокло чуть мерцающим туманом. «Ты не знаешь, что творишь», — грянул голос мертвой колдуньи. «Наш вечный покой ты заменишь огнем и ужасом. Нарушишь цикл. Мертвое должно оставаться мертвым». Я пытался идти вперед, боролся с вязким густым туманом, но силы мои быстро заканчивались. Все дальше и дальше от Лорен тянуло меня колдовство. «Покинь это место, не возвращайся никогда», — шептали голоса. Я видел, как тянет меня вдоль черных деревьев с влажной, поросшей плесенью и грибами корой. Древние идолы смотрели на это пустыми глазами. Поражение. Сейчас, после того, как я отверг волю богини, не смогу преодолеть терки мертвой колдуньи. Но как бороться с ней? Я не чародей, не демон, не бог. Как же? У меня хорошая память, тут не поспорить. Не идеальная, но в экстренные моменты мне часто удается сложить 2 плюс 2, а иногда даже и 3 плюс 5, получая верный результат. Я помогу тебе, только вспомни обо мне в нужный момент, проведи меня туда. Так она говорила. Кажется, нужный момент настал, и я вспомнил. «Лав!» — позвал я, смотря в темноту скрюченных ветвей на фоне безлунного неба. «Я здесь, я зову тебя». Образ древней ведьмы всплыв в моем сознании. Бледное лицо и темные провалы бездонных глаз. Я тянулся к ней, призывал вмешаться, и сработало. Мерцающий туман вокруг сменился густым мраком. Сила мертвой колдуньи угасала, подавленная превосходящей мощью дочери Нериди. «Все же вспомнил», — раздался за спиной знакомый голос. «Все же успел». А бывшая наставница Лорен сама ныне находилась в плену у оживших теней. «Так вот, чей ты прислужник», — из последних сил произнес призрак, прежде чем исчезнуть. «Зла природы, отравы мира». «Прислужник», — раздраженно переспросил я, поднимаясь на ноги. «Нет, я просто веду войну, и я собираюсь победить. Иди уже, воитель», — усмехнулась во мраке Лав. «Верши свою судьбу, верши все наши судьбы». Я кивнул темноте, скрывающей древнюю ведьму, и пошел к Лорен. Все преграды между нами, наконец, рухнули. Пора. Я потянулся к ней своей волей и коснулся спящего сознания Химеры. Яркое солнце, синее небо, шелест тысяч древесных крон и столько всего впереди. Лорен аккуратно пробиралась через густую чащу, где почти не бывает человек. «Тише, Рен, тише», — шептал рядом крадущийся парень на пару лет старше, такой же рыжий и чем-то похожий в чертах лица. «Охота любит тишину». «Так я тихая», — чуть обиженно прошипела она. «Да-да», — усмехнулся ее, — «наверное, брат, а ветки рядом хрустят от скуки». «Я стараюсь, знаю», — улыбнулся парень, погладив девочку по голове. «Все придет со временем. Осенью мы пойдем к оленьей тропе у серого ручья». «Правда?» — оживилась девушка. «Ну, если ты к осени не сойдешься с кем, остать. Мне и так не повезло, что лучший парень в деревне мой брат. Не спеши с выводами, бельчонок. Есть хорошие ребята, надежные. Ты, наверное, боишься выбора, потому что выбираешь человека, и вы связаны. Можно разругаться, но человек все равно останется в памяти». «Ничего я не боюсь. Ты ведь всегда со мной, Брат Лорен не успел ответить. Мой голос нарушил спокойствие леса и несчастной души. «Очнись, девочка, не сдавайся». Она повернула ко мне чистое и юное лицо, еще без черного налета или уродливых вкраплений демонической плоти. «Кто вы?» Я теперь был частью ее видения. Мы могли говорить напрямую. «Ты должна помнить меня. Я вытащил тебя из темницы. Мой голос направлял тебя днями и ночами. Не сдавайся, не теряй решимости. Выживи, хотя бы им всем назло». На лице ее брата отразилась тревога. Он был, думаю, частью наваждения, в которое призрачная колдунья заключила свою ученицу. «Не слушай его, Рен. Его не должно быть здесь. Это дух зла. Прогони его. Я говорю правду. Ты все помнишь. Ты все знаешь, Лорен». Продолжал я свою безжалостную речь. «Они мертвы, а ты предана человеком по имени Аргаил. Все вокруг иллюзия. Приятные, но жалкие воспоминания о навсегда утраченном. Не верь ему. Он прав», — вдруг сказала Лорен, сквозь рыдание. «Я все помню, все, помню». Она подняла на меня глаза, полные слез и боли, полубезумные, но все же в них еще жила душа человека. «Ты должна завершить свой путь, что-то еще можно исправить», — с надеждой спросила она. «Нет, я не стану тебе врать, но если ты сдашься, то все ваши жертвы и страдания будут забыты. Души твоих родных канут в холодную пустоту, но это можно изменить. Сила неземного огня в тебе, настоящая и могущественная. В нет добра, милосердия и сострадания, но где они остались? Ты можешь поделиться этой силой с умершими, дать им вместо холода и пустоты огонь. Ты можешь рассказать выжившим, что случилось на самом деле, кто и зачем предал вас. Так будет правильно, так будет справедливо». Я протянул к ней руку, предлагая покинуть видение. «Пойдем, не сдавайся, не теряй решимости». Видение прекрасного леса рассеялось, сменяясь пугающей и пропахшей гнилью реальностью. Уже не юная девушка, но ужасная химера зашевелилась в сырой листве. «Да», — подбадривал я, — «вставай, иди к своему богу, принеси и всем пламя». И Лорен пошла, побрела, едва шевеля полумертвыми конечностями, но демоническая магия и моя воля позволяли ей отринуть путы смерти. «Не сдавайся». И она двигалась вперед, мимо черных истуканов. Шла сквозь зловонный мрак могилы древнего бога. Глаза химеры вспыхнули адским огнем. Боль, ненависть и чувство вины смешались внутри. Стали раскаленной лавой, что заменило протухшую кровь. «Красиво», — услышал я рядом голос Лав. «Пойдем за ней. Нас ждет нечто незабываемое». Теперь ведьма уже обрела привычный мне облик. Она с интересом разглядывала последнее путешествие Лорен. «Когда-то я был здесь наяву с Лав и Азардом. Вот снова. Надеюсь, последний раз». Мы вышли на край огромной ямы, что уходила вниз на десятки метров. Края ее покрывала черная слизь. Внизу отвратительное скопление трубок, мясистых отростков и черт еще знает чего. Все это гниет под открытым небом, источая не просто вонь, а метафизические эманации боли, отчаяния, отвращения. Неописуемый ужас, как говорил старина Лавкрафт. Гротескное гигантское сердце. Древний мертвый бог. Лорен смотрит на труп своего кумира, дрожа всем телом, а я подхожу сзади и шепчу: «Нет», — заклинаю, командую, вливая в слабую истерзанную душу свою волю. «Расскажи им все, про Аргаила, про предательство, про Геара и его тюрьму, про каменные дворцы, где ваши враги спланировали это чудовищное убийство. Пусть ответит, пусть заплатит, убейте их всех. Иди, Лорен, иди и передай ему пламя сердца своего». Девушка кивнула и, на мгновение замерев у края, шагнула вниз, рухнула в объятия зловонной мертвой массы, а я не прекращал передавать ей приказы: «Вдохни новую жизнь в него». Кажется, Доктони мне рассказывал, что все демоны и маги могут легко делать три вещи силой великого пламени: создавать огонь, изменять плоть и поднимать умертвия. Казалось бы, некромантия представляется как нечто очень сложное, но здесь, на самом деле, был простой механизм. Надо наполнить тень умершего силой великого пламени, заменить ею ушедшую навсегда жизнь. Тень сердца мира еще была здесь. Я ощущал ее боль и отчаяние. А Лорен годами училась взаимодействовать с древним богом, забирать его силу и отдавать ему свою. Пусть великого пламени в химере был немного, ничего. Главное, она имела свой канал его поглощения, могла черпать демоническую силу из далеких пылающих миров. Тело девушки тем временем погружалось в мертвую массу, соединялось с ней, и плоть сердца вокруг химеры начала меняться. Сначала медленно, но потом все быстрее. Канал расширялся. Тень бога жадно поглощала силу великого пламени, а той не было конца. «Неужели это случилось?» — усмехнулась Лав, чуть наклонившись над ямой. Внизу уже бурлила измененная плоть, и багровые искры чуждого огня покусились на гибельный мрак. «И что теперь?» — осведомился я. «В чем твой интерес?» Она повернулась ко мне, смеряя взглядом полным хищной нежности. «Странным, пугающим, но и притягательным. Теперь уже ничего», — заявила она. «Ничего не исправить, ничего не простить, ничего не забыть. Как же хорошо, как же плохо. А тем временем земля под нами содрогнулась. Благо мы фактически фантомы. А вот вековые деревья трещали и валились. Внутри, глубоко в толще земли севера, корни сердца мира начали меняться. По ним снова текла сила. Не жизнь, но все-таки какое-то подобие ее. Стало неожиданно светло. Пустые черные небеса заполнили всполохи демонического заката. Алые огни демонов летали над лесом, ища физическую оболочку для своих раскаленных душ. «Что ты имеешь в...» Лав приложила палец к моим губам. «Все хорошо», — успокоила она с ласковой насмешкой. «Ты ведешь войну, милый мой, и ты побеждаешь. Все». Голос ее утонул в каком-то страшном, катастрофическом громе. Рокот его заполнил мир. Багрово-алые краски вспыхнули везде. Грохот затих, но сразу повторился вновь. Я понял, что это. Сердце мертвого бога снова билось. Глава 28. Идеальный шторм. Пробуждение. Я ощутил, что лежу на кровати в холодном поту, а тело время от времени пронзают судороги. Лав, мертвое сердце бога, Лорен, слившаяся с ним. Все это показалось лишь одним из многочисленных кошмаров, что посещали меня в последние дни. Голова раскалывалась. Я потер виски, не решаясь пока открыть глаза. После этого мигрень станет только сильнее. Так бы и лежал, ожидая, пока отпустит, но покой мой нарушил Севин, ворвавшийся в шатер. «Стратег, вы должны это увидеть!» — кричал юноша. Судя по топоту ног в шатер, он ворвался, сопровождаемый еще десятком человек. Я открыл глаза, игнорируя головную боль. Меня окружали обеспокоенные лица соратников и телохранителей. «Что там?» — с трудом вопрошал я, морщись от мигрени. «Стратег, что-то случилось. Магия. Вы должны увидеть. Что-то случилось. Магия». И тут подробности сна стали постепенно всплывать в памяти. Я просыпался. Сначала пытаемся открыть стратегию. Получилось. По изображению шла легкая рябь, но это, скорее всего, последствия поглощения силы великого пламени. Дары я пока не лишился. Это главное. Теперь разбираемся с остальным. Поднявшись на ноги и накинув плащ, я вышел из шатра. Предрассветные сумерки уже постепенно сменял рассвет. Его ало-багровые лучи поднимались на севере. Стоп, стоп, стоп. Это я сделал. Смесь ужаса, офигевания и детского хулиганского злорадства накрыла меня. В небесах над севером полыхал демонический бесконечный закат. Что-то подобное в таком масштабе можно было наблюдать только в порченных землях. Там, где азарт когда-то сжег Неридию, а почва обратилась стеклянным морем. Снова смотрю на север. Нормально мы так бахнули, ультанули. Не добавить, не прибавить. Вопрос, как это скажется на качестве нашей жизни и военном раскладе. Лав утверждала, что я побеждаю. Йоари Виннинг, сон, блин. Но ведьма любила темнить, и вообще мышление у нее не совсем наше. Не человеческое в смысле. Ладно, там явно образовался контакт этого мира с демоническими. Значит, сейчас полезет всякое. Вылезет оно, слава богам, далеко от нас, в районе лесного края, где было спрятано сердце. Есть шанс, что нечисть оттуда вообще затеряется в лесах и к нам не вылезет. Тут главное другое. Белквергостыка это увидит, а я смогу использовать данное магическое знамение как аргумент на следующих переговорах. Мол, обещал вам нечто божественное за 3 дня, в 1 ночь оформил. Смотрите, как полыхает. Вполне могучая и конкретная сила, а не абстрактные сложные имперские боги. Ща я вам еще одного мужика в маске покажу. Он такое умеет. В общем, должно уже стать понятно, на чьей стороне метафизика и высшие силы. Приятно, когда путем богохульно-колдовского акта, с неопределенной потенциальной опасностью, ты обеспечиваешь себе сильную переговорную позицию в диалоге с ордой чумазых дикарей. Впрочем, спасая армию от разгрома, и не на такое пойдешь. Однако, если оттуда все же очень активно полезет демоническая флора и фауна, то оно может быть мне даже на руку. Мы собираемся запереться в городе. А если за его стенами войска Геара будут вонзаться с ордами демонов, нужно будет только попкорном затариться да занять башню с лучшим видом на месиво. Я вернулся в шатер, чтобы еще чуток отлежаться. Головная боль постепенно отпускала. Даже решил толкнуть небольшую речь командным голосом на всю армию. Магическое явление, которое сейчас видно на небе, не представляет для нас немедленной опасности. Ну, я на это очень надеюсь. Мы будем изучать потенциальные риски. Блин, заговорил как чиновник. Надо было еще вернуть что-то типа. На севере произошел хлопок магической природы. Точные причины установит следствие. Основная версия. Человеческий фактор. Мою попытку уснуть прервало появление Луны. Просто будешь лежать и ждать, пока он снова придет, с раздражением заявила она. Придумай уже что-нибудь. Придет, ты о ком? О чудище, заплетающем кости. О ком же еще? Видел, как полыхает снаружи. Он готовится, будет нападать сильнее прежнего. Стращала ведьма, нависая надо мной и позвякивая браслетами. Ах, вот ты о чем. Не беспокойся, это не он. А кто? С чего ты так уверен? Это точно не он. Не волнуйся, огонь в небесах нам пока не опасен. Это не дело рук убер-демона. А тогда чьи? Она замолкла, несколько мгновений сверлила меня взглядом и наконец выдала. Это ты, той иголкой, или колдуна заставил, все немного сложнее. Помнишь, я говорила Лорен, девушке из подземелья, которую пришлось оставить. Она шла к своему богу и дошла. Я помог немного, признаю. Теперь тело демонической химеры срослось с трупом древнего бога и результат можешь видеть на небе. Кажется, мои рассуждения и спокойный тон Луну поразили. Значит, приворот – проблема, а оживлять богов можно, ну воевать это мне не мешает. Напротив, думаю, что помогает. Значит, не проблема. И что дальше? Займем Кринторн и будем убивать все, что подойдет к стенам. Вроде бы хороший план, забористый, по крайней мере, у тебя. Ты никак не могла подобрать слова ведьма. Бога оживил, чтобы захватить город, именно. Рад, что ты начинаешь понимать мой стратегический замысел, произнес я слегка посмеиваясь. Голова почти прошла. Я поднялся на ноги, приблизившись к ведьме. Ты все же не рядовой воин, а приближенная ко мне особа. Делим один шатер, а иногда и постель. Тебе стоит быть в курсе моих планов. Осведомленность – залог доверия. Оживить мертвого бога, захватить город, встретить там наступление Геара и выморить его под стенами. Все достаточно просто. Важны детали. Перерезание путей снабжения, рейдерские отряды в тылу, чудовища, громящие обозы, демоническое вторжение. Все это будет. Огромная армия Геара требует огромных затрат ресурсов. Мы же захватили и еще захватим достаточно. А дальше? Голод страшнее, чем жестокая битва. Враг изведет сам себя. Бога, чтобы город... пробормотала Луна. Вы, в империи, конченые отморозки. Однако последнее звучало скорее как комплимент. О, ты наконец начинаешь понимать, улыбнулся я. Добро пожаловать. Вслед за демоническим заревом на севере, появился и нормальный рассвет на востоке. Два огня в небесах смотрелись странно, даже сюрреалистично. Впервые за долгое время я снова ощутил себя в ином, магическом мире. К демонам, ведьмам, колдовству уже привык, воспринимаю как должное, но вот два зарева с двух сторон света, это еще может пронять даже меня. Лагерь легиона постепенно возвращался к обычной жизни, хотя многие солдаты время от времени оборачивались на север, всматривались и ждали новых проявлений колдовства. Больше всего проблем было с Теувием, он рвался немедленно изучать аномалию. Пришлось напоминать ему о долге и сути его задания на севере, этого оказалось достаточно. Он уверил меня, что отправит в гробницу послание и те пришлют группу исследователей. Да пожалуйста, пусть хоть в СЦП фонд пишет, лишь бы со службы не слинял.